Решил сделать чаю пока, успокоиться. Домой все равно не сунешься, пока телефонисты не слиняют. Начал перебирать в уме варианты, что там комитету могло понадобиться. Пришли явно не за мной, это понятно. Иначе бы мужик у двери меня узнал бы, кто же на задержание без фото хозяина квартиры ходит. Тем более, раз у них прослушка в моей квартире так давно стоит, слышали они, что я уезжаю надолго. Какое еще может быть задержание? Ну да, комитетчик, судя по безразличной реакции на меня, точно не в курсе, как я выгляжу. Значит, скорее всего, специалисты по прослушке прикатили. Может, у них там сломалось чего, починить приехали, или что-то новое появилось, и решили меня побаловать более технологичной новинкой. А если, может, решили меня в покое оставить и прослушку снять? Вот это было бы отлично, конечно. За такое я бы им вторжение простил. Ладно, чего гадать, все равно важных разговоров вести дома не стану, даже если точно буду знать, что не слушают. Просто на всякий случай, как было написано на одном плакате, попавшемся мне недавно на глаза: «Товарищ, будь бдителен». Хоть бы панду мне там не напугали, заволновался я, вспомнив о кошке. Она чужих не особо боится, конечно, сторонится просто. Но сейчас никого из нас дома нет, защитить некому. В такой ситуации кошка еще не была. Спрячется, может, сделав чаю, прихватил со стола пачку печенья и расположился на подоконнике на кухне у окна, поглядывая из-за занавески на буханку связистов. Так сразу замечу, когда они во свояси уберутся. Быстрее бы только, мне бы помятый в дороге костюм поменять, да рубашку взять немитую. Неохота идти навстречу с Захаровым, выглядя так, словно на скамейке в парке ночевал. Я уже не говорю о том, чтобы душ принять перед встречей. Правда, душ можно и здесь принять, но нет, не готов я лезть в душ, пока кто-то там в моей квартире внизу копошится. Попивая чайкой, размышляя о стрессе, выпавшем на долю панды, механически постукивал пальцем по трубке детского телефона, стоявшего рядом на подоконнике. Неожиданно в голове моей замаячила хулиганская идейка, а на лице появилась предвкушающая улыбка. Кто сказал, что стресс сегодня должен быть только у кошки? Ехидно подумал я и решительно снял трубку. Москва, квартира Ивлевых. Лебедев, аккуратно сняв и убрав в чемоданчик последний микрофон, ставил на место розетку. Снятие прослушки проходило штатно. В квартиру попали без проблем. Петров за пару минут справился с замками. Сразу приступили к работе. Шилов, оставшийся дежурить на лестничной клетке, никаких сигналов не подавал. Значит, в подъезде все было спокойно. Хорошее время они выбрали. Лето. Кто-то в отпуск уехал, остальные на работе. Краем глаза заметил, как слегка пошевелилась штора в комнате. Странно, мелькнула мысль, неужели хозяева форточку открытую оставили, в отпуск уехав, опрометчиво. Отвернулся снова к розетке, как вдруг аж подскочил. С громким стуком из-под шторы на пол грохнулась и разбилась литровая банка. Что случилось? Услышав шум, влетел в комнату Петров, тоже с отверткой в руках. Он как раз телефон в прихожей собирал. «Да сам не понимаю пока», — нервно ответил Лебедев, аккуратно обойдя осколки банки и с опаской отодвигая штору. «Тьфу ты, кошка! А во!» — сказал, подойдя напарник, необычная какая, породистая, похоже, никогда таких не видел. «Кис-кис-кис!» — не реагирует. Напугало только, с досадой поморщился Лебедев. «Что, боишься? Не дрейфь, уйдем скоро», — добавил он, обращаясь к кошке, которая очень недружелюбно смотрела на незнакомцев и нервно водила хвостом из стороны в сторону. Внезапно в тишине квартиры раздался телефонный звонок. Напарники переглянулись и синхронно посмотрели в сторону прихожей. «Не понял сейчас», — с ошалелым видом произнес Петров, — «я же аппарат от линии отсоединил, когда разбирал». «И звонит как-то странно», — кивнул Лебедев. Пройдя в прихожую и удостоверившись, что телефон молчит, как и положено разобранному аппарату, сотрудники направились на кухню, из которой по-прежнему доносился звонок. «У него что, второй телефон еще есть?» – изумленно спросил напарника Лебедев. В головах у обоих ситуация совершенно не укладывалась. Наличие телефона в квартире само по себе сейчас было редкостью. Что уж говорить про два. Отодвинув занавеску, оба сотрудника изумленно раскрыли рты. На подоконнике стоял детский телефон и настойчиво звонил. «Звонил я, звонил, но ясное дело, никто трубку так и не снял. Но не сказать, чтобы зря этим занимался». Минуты через три выскочило трое энергичных, подтянутых связистов из подъезда, и спешили они так, словно за ними черти гнались. Я в самую щелочку между занавесками подглядывал, чтобы они меня точно не спалили, но им было не до этого. Попрыгали в свою буханку, и тут же и уехали. Выждал еще пару минут, а вдруг вспомнит, что что-то забыли, и вернутся. По уму следовало бы и больше подождать, но часики тикали, времени до встречи с Захаровым оставалось все меньше, и я решил идти домой. Не скажешь же Захарову, что опоздал, потому что сотрудники КГБ в моей квартире чем-то очень заняты были, препятствуя мне воспользоваться душем. И еще более странно будет звучать, если скажу, что изгнал их при помощи игрушечного телефона. Но первым делом, все же, нервы не железные, открыл сейф, с облегчением выдохнул, все, что оставил, уезжая, было на месте. Значит, все же, действительно что-то с прослушкой связано, а не с обыском с изъятием и описью ценностей. Потому как если сумели две двери вскрыть без проблем, то и с замком в моем старом сейфе точно бы справились. Кинул туда сразу деньги, что мне Анна Аркадьевна передала. На душе совсем полегчало. Осталось только выяснить, что тут делали с прослушкой, снимали или улучшали. Эх, жаль, что я совсем не специалист. Прошелся по комнатам, наткнулся на разбитую банку в гостиной. Неужто они мне тут банки били? Но тут мне сказали дружелюбное мяу, и кошка, выскочив из-под стула, радостно потерлась о мою ногу. Понятно, кто тут осколков набил. Жаль, что панда не может рассказать о том, что она тут видела. Взяв кошку на руки, продолжил изучать, что и как в квартире. Остановился перед одной из розеток, внимание привлекла кучка мусора под ней. Так, сходил за отверткой, аккуратно открутил шурупы и снял панель. Ну, на первый взгляд, розетка как розетка. И только присмотревшись, заметил, что помимо электрического, есть еще какой-то провод, в данный момент ни на что не замкнутый. Так, а если там был микрофон, неужто сняли все же, надоело им слушать про то, как дети кушали и как дети какали. Понять можно, я бы на их месте намного раньше бы сдался. Если так, то, кажется, у меня появился только что прекрасный повод напиться на радостях. Но разумеется, делать я этого не стал. Быстро в душ, подсушиться, переодеться, и надо ехать на встречу с Захаровым. Москва, что в отчете писать будем? С угрюмым видом спросил Лебедева, сидевшего за рулем, Шилов. Тот тоже выглядел нерадостно. Нам главное самим определиться, спалились мы или не спалились. Не сразу, но все же, ответил тот. Хочешь сказать, детский телефон сам собой зазвонил? С сарказмом заметил Шилов. Вот, а если так, на 100% же мы не знаем. Вдруг там звонок просто замкнуло, а мы по голове получим, написав, что нас спалили. Майор Волков сам знаешь какой. Потом будет нас при всех звать игрушечными телефонистами и ржать при этом. А нас будут вопросами засыпать, с чего вдруг он так изгаляется. Так мало того, еще и на курсы переподготовки отправить же может. По тайному проникновению. Ну, как бы технически звонок могло замкнуть, внял намек Ушилов, которому тоже очень не хотелось писать, что его группу засекли какие-то штатские. Да еще и подшутили над ними, позвонив по игрушечному телефону и показав тем самым, что знают о том, что они внутри. Ну мы все же сделали, что нужно было, верно? Спросил их Петров, а подозрения к делу не пришьешь. Важно, что нас отправили снять 5 микрофонов, 4 из розеток, 5 из трубки. Они у нас все сняты. К чему создавать себе дополнительные трудности, описывая наши предположения? Микрофоны-то мы сняли, но прибрали за собой не очень. Поджал губы Шилов. Да плюнь на это, там же эта странная кошка. Она и банку вон, разбила. Меня чуть инфаркт не хватил, когда это услышал. Громко и так неожиданно, зараза. Хозяева на нее спишут и мусор под розетками, сказал Петров. Да и вообще, к чему нам что-то убирать, если нас и так там засекли, спросил Лебедев. Так я не понял, мы договорились, что не пишем об этом звонке, или все же пишем, спросил Петров. Не пишем, сказал решительно Шилов. Кстати, а чего мы не посмотрели, куда провод от этого телефона ведет, спросил задумчиво Петров. Сразу бы стало понятно, откуда и звонят. Ну посмотрели бы, и что, отправились бы к этому шутнику ругаться, что ли? Нас там вообще в этой квартире официально не было. Выдвинули бы претензию, что нас все же там было, и что он нам за подрыв нервной системы теперь должен. А потом бы еще ломали голову, как это в отчете отразить, саркастично отреагировал Лебедев. Ну да, без разницы, кто нас спалил. Главное, что спалили. «Слушайте, а мимо меня какой-то молодой парень с чемоданом проходил. Я еще подумал, что странно, что не на лифте с чемоданом поехал. Но он в квартиру выше поднялся и сам ее ключом открыл», — сказал Шилов. «За несколько минут до звонка я сразу успокоился, что не наш клиент, мать его», — воскликнул Лебедев. «Значит, нас все же спалили. Я же читал материалы прослушки, там этажом выше родители этих Ивлевых живут. В детали не вникал, чьи именно, жены или мужа, но ключи от их квартиры у хозяина могут быть, поэтому, похоже, это он из отпуска вернулся раньше времени. А может, это просто случайный парень проходил?» — спросил Петров, которому очень не хотелось писать в отчете, что их засекли при проникновении. «Слушайте, по всем критериям, это не очень важно, что нас засекли, если засекли вообще», — сказал после непродолжительного молчания Шилов. «Провал — это если нас засекли, когда мы ставим прослушку. Понятно, что тогда толку от нее никакого не будет. Ну а в нашей ситуации, знает этот парень, что она у него была, и что, ее же больше нет. Как что, если он такой наглый, что по телефону нас детскому набрал, то может потом и в комитет позвонить с жалобой. Начнут разбираться, поднимут наш отчет. Какой жалобой? Что связисты ему прослушку устанавливали, чтобы в психушку попасть? Ты хоть раз о таком слышал?» Все снова замолчали, прикидывая, как же выкрутиться из этой необычной ситуации. Москва, сквер возле горкома. Приехал в сквер на встречу с Захаровым минут на 10 раньше. Пока ждал его, посидел на скамейке, посмотрел, как дети в классике прыгают. И не лень же им по такой жаре. Я вот сейчас вроде молод телом, а ни малейшего желания лишний раз шевелиться. Ползаю в московском полуденном раскаленном зное, как муха в сиропе. Ну да, это не Судак, где в зной бодрит идея дойти до моря и окунуться в него. А в Москве перед деловой встречей боишься слишком активничать, чтобы не вспотеть и не оказаться в неприглядном виде. Это в 21 веке прогулки по жаре будут перемежаться с отдыхом под кондиционерами в магазинах или в машине. А сейчас форточку открыл в дороге, вот и вся твоя прохлада. Можно, конечно, еще газировки в автомате взять, стаканчик, холодненький. Да только я никак не могу адаптироваться к тому, что надо ее из стакана граненого общего пить, прополоскав его чисто символически. Нажимаешь, и там струйка такая скудная его изнутри прополаскивает. Холодной водой причем. Мой мозг, помнящий ковид и прочие всякие эпидемии, сразу начинает паниковать и судорожно подсчитывать, сколько народу там из этого стакана водичку до меня хлебало, и сколько там миллионов бацилл ждут своего часа, потирая свои мелкие коварные ручонки. А ведь в юности пил прекрасно, и мыслей никаких посторонних не возникало даже. Как так? За этими меланхоличными размышлениями и застал меня Захаров. Улыбнулся, немного вяло пожал руку и присел рядом на скамейку. Тоже от жары страдает, похоже. Что, Павел, тебе на Балтике не понравилось, что ли? Ты же вроде только уехал туда недавно, подначил он меня дружески. Да не дают родственники отдохнуть, махнул я рукой, дело житейское. Зато вот в Крыму сейчас был, и скоро снова туда-обратно поеду, возможно, тоже курорт, хохотнул Захаров. Правда, жарковато для меня там, то ли дело в молодые годы. Согласен, кивнул я, но полуостров все же интересный, перспективы определенные имеются. Ты на что-то конкретное намекаешь именно по нашей специфике? Оживился Захаров, поглядывая на меня все же немного удивленно. Да, кивнул я уверенно. Случайно во многом все получилось, но вариант наклевывается для нас очень неплохой, на мой взгляд. Ну, давай, рассказывай, не томи, потребовал Захаров. Твои идеи обычно хорошую выгоду приносят. Столкнулся я в Судаке с одним человеком, начал я рассказ, очень, скажем так, активным в своей деятельности. Дядя у него в Киеве сидит в Министерстве промышленности в должности замминистра, а племянник под его протекцией в Судаке и окрестностях орудует. И очень уж его деятельность напоминает в некоторых аспектах нашу с вами. Захаров понимающе кивнул, внимательно меня слушая, а я тем временем продолжил. Человек этот работает грубо и не особо профессионально, полностью рассчитывает на защиту со стороны дяди, поэтому действует нахрапом. Он зацепил одного моего родственника. Так, собственно, я о нем и узнал. А дальше стал собирать информацию и обнаружилось, что он подмял под себя по сути уже треть полуострова. Чтобы вы имели представление о масштабах, у него уже под контролем несколько строительных предприятий, Стройтрест, заводик по производству эфирных масел и как минимум два винодельческих завода. Ну и кроме этого еще весьма недурственный новый пансионат в Партените, практически достроенный. Мебель осталось завести, и пускай отдыхающих. Так, это все интересно, кивнул Захаров, но предлагаешь ты что? Да вот задумался я, произнес я расслабленно, а чего это мы только Москвой ограничиваемся? Здесь, само собой, возможности море, но и вокруг посматривать тоже никто не запрещает. Есть очень даже привлекательные варианты. Представьте, если нам свой пансионат в Партените заиметь, да к нему еще и заводик винодельческий, да привести там все в порядок и не вино хорошее разбодяживать, как этот варвар бестолковый делает, а хороший продукт выпускать. Оно, само собой, звучит заманчиво, ухмыльнулся Захаров. Но здесь слишком много рисков потенциальных возникает. В союзных республиках в министерствах своя кухня. Они очень рьяно свою территорию охраняют. Мы туда не лезем. Больше проблем получишь, чем выгоды. Да и не мой это метод, силой что-то брать, сам знаешь. Одно дело здесь, в Москве, надавить на кого-то, и то, как ты заметил, мы договариваться предпочитаем, а не воевать. А совсем другое, лезть в Крым, чтоб потом от Киева ждать реакции. А она будет, не сомневайся, причем очень быстро. Само собой, согласился я спокойно, поэтому и в мыслях не было предлагать силовой вариант. Тут картина складывается такая, что мы можем разыграть все так, что дядя из Киева сам попросит нас его племянничка приструнить и взять, так сказать, под наш чуткий и профессиональный контроль к обоюдной выгоде. Это как? Живо заинтересовался Захаров, аж глаза блеснули. Я практически уверен, что племянник дяди про большую часть своих делишек не докладывает. Его характеризуют как очень жадного и наглого человека. Так что наверняка дядя думает, что у родственника не так и много всего подобрано, и с этого и получает свою долю малую за защиту. Ну, если так, то каков жук? Рассмеялся Захаров. А если мои догадки, что племяш держит дядю на голодном пайке, подтвердятся, сказал я, то значит, что тот вряд ли будет по-прежнему к нему благосклонен, узнав, сколько и чего недополучал все это время. Я понял твою мысль, кивнул Захаров. Мы ему откроем глаза на действия родственника и свою помощь предложим. Тут нам есть чем его заинтересовать, а племянничка заставим делиться. Если ему дядя прикажет, никуда он не денется. Тем более, если мы дадим гарантию, что больше не дадим ему дядю обделить. Я бы его тоже оставил, пожал я плечами. Если его дядя в бараний рог скрутит и скажет пахать под нашим началом, то вы правы, никуда он не денется. И нам, особенно в первое время, нужен будет человек, который в курсе всех нюансов. Если он такую теневую империю развернул втихаря, то явно связями оброс на полуострове. Сам же я немного злорадно думал о том, что заставить Виктора Сергеевича на нас горбатиться доставит мне особое удовольствие. А то ишь чего удумал, тестю моему, отличному мужику и работяге, каких поискать, угрожать вздумал. Будет ему наука. Верно мыслишь, подумав немного, кивнул Захаров. Кадрами раскидываться не будем. Только я все же не уверен, что дядя этот согласится на нормальных условиях с нами работать. Можем попасть в ситуацию, когда будем делать всю работу, а процент получим низкий. Ну так не сегодня же мы с ним на разговор собираемся, пожал я плечами. Дадите добро, соберу информацию. Глядишь, найдем, чем его заинтересовать, чтобы и ему было выгоднее, чем по прежней схеме, с нами работать. Вот и как не дать тебе добро, рассмеялся Захаров, хлопнув ладонями по коленям. Расписал все так, что я уже представил себе наши выездные, так сказать, заседания не на полете, а в том пансионате на террасе с дегустацией вин с подшефных заводиков. В самую жару туда же не обязательно ездить. Весной погода в Крыму просто на загляденье. У нас еще снег, а тут уже цветет все. Но ведь согласитесь, хорошая мысль, улыбнулся в ответ. Ладно, действуй. Собирая информацию, дал отмашку Захаров. Разрешите мне людей Мещерякова задействовать? Один я вряд ли управлюсь, тем более нужен специфический опыт. Задействуй, я ему сейчас позвоню и предупрежу. Но работайте аккуратно, чтоб никто ничего не узнал раньше времени. Посмотрим, что к чему там. Если вдруг и правда найдем точки соприкосновения, то, глядишь, замахнемся и на Крым. Глава 5. Москва. Только вернувшись после встречи с Захаровым домой, вспомнил о том, что забыл отвезти ему переданный подарок от Питермана. Буквально вошел в квартиру, глянул на чемодан, который стоял неподалеку от трюма в коридоре, и тут же и вспомнил про этот пакет. Черт побери, а с другой стороны, кто бы не забыл на моем месте после того, что произошло в моей квартире. Конечно, после этого шоу с КГБ я уже думал о чем угодно, но только не о том, что Питерман просил что-то передать Захарову. Но, блин, передать все равно придется. Не дело тянуть с этим до конца августа, когда я снова приеду в Москву. А то вдруг буквально на днях Питерман позвонит Захарову, чтобы узнать, как ему понравился подарок, и выяснит, что тот ни о каком подарке понятия не имеет. Что тогда обо мне оба подумают, совершенно понятно. Не хочу я, чтобы никто так обо мне думал. Еще раз чертыхнувшись, взял подарок, снова сел в машину и поехал в горком. Естественно, что не стал снова тревожить Захарова. На такие случаи у него помощник есть. Он мне привозил подарок для Питермана, так что я его нашел и передал ему подарок от Питермана для Захарова. Он с полным пониманием и даже одобрением отнесся к тому, что я не хочу дергать Захарова, лично передавая подарок. Небось, другие такие гонцы в подобной ситуации ни за что не упустили бы случая покрасоваться перед глазами второго секретаря, так что я явно набрал в его глазах немало бонусов за сдержанное поведение. Он же не знает, что я только что с Захаровым лично встречался в сквере. Фух, с этим все. Выйдя из горкома, решил, что со всеми этими моими поездками времени прошло достаточно, чтобы Захаров обсудил все с Мещеряковым. Так что подошел к телефонному автомату и сделал звонок. Мещеряков, едва я его набрал, сказал мне: «Добрый день, Павел, надо встретиться». «Вот и хорошо», — подумал я, услышав это. «Значит, Захаров ему уже позвонил, и он хочет со мной согласовать, естественно, не по телефону, что именно от его ребят потребуется. Договорились с ним встретиться через час неподалеку от его квартиры. Там у него неплохая такая зеленая зона, в которой в это время народу еще очень мало. Это вечером уже пришедшие с работы гулять с собаками выйдут». Приехал в назначенное время, пожал ему руку. «Ну, рассказывай, Паша, что ты там еще придумал?» — спросил меня Мещеряков с благожелательной улыбкой на лице. «Будем расширяться на Крым. Есть там один теневой деятель, который под себя, уже такое впечатление, треть Крыма подмял, но работает очень неграмотно, грубо. Значит, задача у нас такая, собрать по нему как можно более детальную информацию, а после этого будем придумывать схему, каким образом его под нас можно подстроить. Ну и, соответственно, взяв его под контроль, заставим вести работу с подчиненными предприятиями по-новому, так, чтобы всякой ерунды не делал больше, а то представляешь, он на винзаводах крымских вино разбавляет. Вино разбавляет для народа?» Мещеряков прищурился, словно прицеливаясь, такого человека брать в команду не хочется. Но затем, рассмеявшись, махнул рукой и заговорил уже серьезно, перестав поясничать: «Так а ты же вроде на отдых отъехал, отдых не причина пропускать мимо носа выгодные для нас перспективы. Все бы так у нас думали», — пробурчал Мещеряков. «Но что получается, ты туда приехал на пару дней, и у тебя уже есть что-то конкретное, почему можно копать?» — недоверчиво переспросил меня он, явно удивленный таким масштабом моих планов. «Ну, не на пару дней, а всего на один, но это не важно. А важно, кого именно спрашиваешь про нужные тебе вопросы. Нашел там одного типчика, который очень много знает о делишках этого нашего фигуранта. Тоже, кстати, красноречивый показатель, насколько тот грубо и неграмотно работает, поскольку тип этот просто его приятель, а не работник. Вот, посмотрите сразу мои записи, оцените масштаб его деятельности». Протянул Мещерякову мой блокнот, открыв его на нужной странице. Глава нашей службы безопасности никуда не спешил, читал все очень тщательно и медленно. Наконец он поднял голову и кивнул, сказав: «Да, масштаб того, что он под себя подмял, впечатляет. Но у меня сразу же другой вопрос. Я не поверю, что все это можно было сделать без какой-то серьезной поддержки на верхах. Влип бы он по полной программе. Как бы нам интересы кого-то, кого не нужно, не задеть? Это Украина, а Брежнев выходец как раз из тех краев. Как оно нам аукнется, проверять не хочется. Про поддержку на верхах мне уже тоже много известно. Это заместитель министра промышленности Украинской ССР. По нему я уже отправил кое-кого работать. Там, естественно, удастся собрать только самые лежащие на поверхности факты. Вы мне лучше раскопайте то, что нужно на этого Николаенко, чтобы можно было его прижать. «Каких конкретных действий ты ожидаешь от моих ребят?» – спросил у меня Мещеряков настороженно. «В идеале нужно бы влезть в его квартиру. Он очень наглый, свято верит в то, что его защитит его дядюшка, значит, вполне может хранить дома различные записи о своих темных делишках. Масштаб его деятельности мы уже примерно себе представляем. Нам бы найти достоверную информацию о том, сколько он отстегивает своему дяде. Надеешься, что он крысятничает, как наш Ганин?» — кивнул понимающий Мещеряков. «Чтобы прижать его этой информацией, будем угрожать, что сообщим его дяде о том, что он с ним плохо делится, и заставишь войти с нами в долю. Хм», — сказал я задумчиво, — «а ведь тоже вполне себе интересный вариант. Правда, он мне в голову не пришел. Ну так опыт же», — горделиво выпятил вперед челюсть Мещеряков. «Но если ты планировал не этот вариант, то какой тогда? Хотел заставить разозлиться его дядю на него за то, что он его обворовывает, и использовать эту злость для того, чтобы дядя согласился сотрудничать с нами, поставив своего оболтуса племянника под наш контроль, а мы бы в ответ гарантировали, что он будет получать гораздо больше денег, чем до этого. Вряд ли он своему племяннику поверит снова. Обокрал один раз, обворует и второй. Ну да, опять же, если судить по нашему Ганину, то так оно и есть. Но вариант, что вы предложили, мне тоже очень нравится. Но в любом случае получается, что нам нужно как можно больше информации собрать, и уже потом на ее основе мы сможем принять правильное решение. Так-то я понимаю, что ты задумал, — вздохнул Мещеряков. Но вот только проблема с этим твоим предложением влезть в его квартиру. Не занимаемся мы таким, опасно это. Может, вашим парням одним и не стоит туда лезть, — сказал я задумчиво. Попробуйте опереться на местную милицию. Вполне достаточно одного милиционера, при котором ваши парни смогут прикинуться дружинниками и проникнуть в квартиру без всяких претензий со стороны других жильцов дома. Купите его просто с потрохами, дайте ему 1000, к примеру. Это же Украина, там все продается и покупается прямо сейчас. У меня есть один знакомый военный, которого туда перевели служить. Так он сказал, что за неделю на Украине видел больше фактов взяточничества, чем за 7 лет за Уралом. Никто особо и не стесняется. Местный мент наверняка знает, кто такой этот твой Николаенко, и просто побоится такой трюк с его квартирой провернуть. Так вам и не нужен мент из Судака или его окрестностей. Найдите кого-нибудь из той же Одессы. Вот уж где точно все продается и все покупается. И он понятия не будет иметь ничего об этом Николаенко из Крыма. Тем более, вы его успокойте, что он с вами просто на крайний случай, и что на самом деле ничего ценного из квартиры брать не будете, и если все пройдет гладко, то владелец и не поймет, что кто-то внутри был. Так же оно и есть, деньги же нам всякие или ценности не нужны его, нам только записи его необходимы, а с собой можно фотоаппарат взять хороший и сфотографировать его бухгалтерию, оставив на месте. Увлекается кто-нибудь из ваших людей фотографированием? Если даже и нет, то можно купить все необходимое, и пусть несколько дней потренируется, фотографирует какие-нибудь записи в тетради, потом проявляет фото и проверяет, насколько грамотно все делал. Но перед тем, как лезть в квартиру, конечно же, нужно, чтобы ваши ребята за ним несколько дней походили, изучили его расписание, чтобы точно знать, что он не вернется в то время, когда они будут внутри. «Ну, таким вещам меня учить не нужно», — проворчал Мещеряков. «Ладно, по этой твоей идее я еще подумаю. Что-то еще нужно будет от моих ребят в Крыму? Сомневаюсь, что от каких-то других действий будет какой-то толк», — задумчиво сказал я. «Предприятия, которые выпускают серую продукцию под его контролем, нам уже известны. Хотелось бы объемы узнать, но для этого надо внедрять кого-то на производство. Ясно, что это не дни, а недели, а возможно и месяцы. Столько времени у нас явно нет. Так долго возиться с этим делом я необходимости не вижу. И тем более, если получится найти у него на квартире необходимые записи с цифрами, то там все будет гораздо более детально, чем может выявить такой внедренный сотрудник. Разве что...» — «Что?» — переспросил меня Мещеряков. «Разве что, скажите ребятам, когда они будут следить за ним, чтобы тщательно примечали, с кем он общается. А то мало ли, у него есть какой-нибудь бухгалтер, который занимается всеми его финансами. Тогда у него можно будет найти еще более детальную теневую бухгалтерию, а то и просто подкупить его, чтобы, не влезая в его квартиру, получить все необходимые цифры. Еще как вариант, может быть, удастся наладить отношения с какой-нибудь его любовницей. Если он любит похвастаться, она может знать столько о его делах, сколько он сам не подозревает. «Ну, Паша, у тебя сейчас получилось меня впечатлить», — покачал головой Мещеряков. «Это ты откуда таких идей-то набрался? Фильмы смотрю, детективы почитываю время от времени», — пожал плечами я непринужденно. «Главное, понимать, как люди устроены. Если хорошо понимаешь людей, то догадаешься и в каких ситуациях от них что можно ожидать. Этот Николаенко, потому, что я о нем уже узнал, достаточно высоко задирает свой нос. А это значит, что ему может захотеться похвастаться перед любовницей масштабами своих темных делишек, в особенности по пьяному делу. А также вполне может быть, что ему лень заниматься всеми цифрами, он же себя мнит очень великим человеком. В этом случае у него будет и свой бухгалтер. Понял. Ладно, как встретимся в Крыму. Я бы лучше с теми, кого вы пошлете, сразу и полетел. А то будем там искать друг друга. Лучше сразу на месте все обговорите к работе и приступить. Хорошо. Соберу тогда своих, поставлю задачи. Потом тебе на домашние отзвонюсь. Скажу время рейса завтра в Симферополь. На этом распрощались. Похоже, Захаров устроил для Мещерякова канал по покупке авиабилетов на любой рейс, раз он об этом даже не заикнулся. И глава нашей службы безопасности верит в мои способности тоже на этот же рейс взять билет. Ну, в принципе верно, это он не ошибся. Швейцария, Давос. Диана была очень признательна Фердаусу за то, что он еще в Москве через торгпредство нашел ей одну из самых старых и известных юридических фирм в Швейцарии, Билгент и сыновья. Туда она сразу и отправилась по прилету в Давос. А Фердаус с ней не поехал, сказал, что у него дела в городе. Впрочем, Диана сразу поняла, что это за дела такие, и мужу препятствовать точно не хотела. Через неделю у нее уже день рождения, так что явно Фердаус использовал удобный предлог, чтобы отдельно от нее отправиться за подарком. Швейцария была достаточно известна, как прекрасное место для дорогих подарков, в этом Диана уже успела убедиться в прошлый приезд, и кроме того, некоторые товары стоило брать именно здесь, чтобы не нарваться на подделку за пределами Швейцарии. Диана сильно подозревала, что у нее скоро появятся золотые часы с бриллиантами. Ну а что, не сыр же в Швейцарии богатый человек будет любимой жене покупать на день рождения. Фирма выглядела очень солидно. Трехэтажный особняк на одной из центральных площадей, золотая табличка с наименованием фирмы и никаких других табличек на доме, что означало, что она арендует весь дом, ну, или и вовсе им владеет. Приняли ее очень хорошо, едва она заикнулась, что ей нужны консультации сразу по нескольким вопросам, от создания фирмы до покупки недвижимости в Колумбии. Ее отвели в отдельный кабинет, принесли ей туда кофе, а парой минут позже в нем появились сразу два юриста слегка за 40, лощеных, в дорогих костюмах, с золотыми запонками, и очень, очень дружелюбных. Диана решила воспользоваться дополнительной возможностью уточнить то, что ей уже сказали Фердаус и Паша, сразу спросив: «Подскажите, точно ли в Швейцарии есть вариант открыть фирму так, чтобы никто не смог узнать, что ей владею именно я?» «Абсолютно верно, госпожа Эльхаш», — мелко закивал юрист, представившийся ей как мистер Эбернет. При этом он не отводил взгляд от того самого кулона в виде автомата Калашникова, усыпанного бриллиантами, что ей подарили благодарные за спасение венесуэльцы. «Мы гарантируем, что абсолютно никто не будет способен узнать, что фирма ваша. Единственный способ это сделать, это если вы сами расскажете». «Очень хорошо», с довольным видом сказала Диана, запомнившая поучение Артамоновой о том, что хорошему разведчику, если есть возможность, все нужно проверять дважды и трижды. «Тогда мне нужно срочно зарегистрировать именно такую фирму, после чего она должна осуществить сразу же, не откладывая в долгий ящик, одну сделку по недвижимости. При этом текущего жильца немедленно надо выселить. Скажите, вы сможете позаботиться о том, чтобы это жилье тут же было сдано и начало приносить прибыль? У нас есть партнеры во всех государствах, помимо социалистических стран, в том числе и в Колумбии. Многие наши клиенты интересуют регионом Латинской Америки. Так что все, что вы сказали, сделать абсолютно несложно. Пожалуйста, напишите адрес в Колумбии, и какой суммой вы располагаете для осуществления этой сделки. Естественно, что мы найдем там хорошие агентства недвижимости, которая попытается сэкономить вам деньги. Запомните, что мы довольны своей работой только тогда, когда довольны вы, потому что в этом случае вы снова к нам придете, и мы снова сможем на вас заработать. Очень прагматично, подумала Диана, но ее действительно это устраивало. Москва. Мещеряков, вернувшись со встречи с Ивлевым, пригласил к себе всех тех, с кем хотел подробно переговорить о предстоящем деле. При этом он, ожидая их, никак не мог перестать думать о своем разговоре с Павлом. «Это как раз тот случай, когда говорят, что молодой да ранний», — думал он. «Откуда такие познания в жизни?» Сообразил, что может нам помочь в расследовании любовница. «Разумно». Подумал, что у этого фигуранта может быть и личный бухгалтер. «Очень даже так может быть». Предложил найти где-нибудь в Одессе милиционера-взяточника и использовать его. Как вариант, вполне себе рабочий. И это еще не говоря о самом главном. Вот как можно ожидать от парня 18 лет, что, поехав в отпуск на море, он немедленно вернется с чрезвычайно ценной информацией. А как же танцы, вино, купание в море? Его бы кто в 18 лет на море отправил с кучей денег, как и влево, он бы оттуда до последней возможности в Москву не возвращался, и точно о делах бы не думал. А ведь вернулся не только с информацией, но еще и с конкретным выверенным планом о том, как необходимо действовать, который, на минуточку, понравился Захарову. Откуда что берется? Как это вообще возможно в его возрасте? Но факт был фактом, и Ивлев был именно таким. Честно говоря, Павел его немного подбешивал. На его фоне он сам себе казался неотвратимо тупым, потратившим лучшие годы жизни на всякую ерунду. Кому же понравятся такие размышления о самом себе? Размышления главы службы безопасности о личности Ивлева и его невероятной сообразительности и жесткой хватке были прерваны громким звонком в дверь. Взглянув в глазок, он увидел, что там собрались все, кого он вызвал. Галкин, Сухов, Бочаров и Кудрявцев. Открыв дверь, он запустил в квартиру всех четверых. Расселись на стульях в гостиной вокруг специально отодвинутого от окна стола. «Значит так», — сказал Мещеряков. «Руководством поручено провести определенные мероприятия на территории Крыма. Вылетать надо уже завтра, работа достаточно специфическая». И тут же ему совершенно не понравилось то, с каким видом переглянулись все четверо между собой. Так смотрят люди, которым только что сказали, что их отправляют в отпуск, чтобы шикарно отдохнуть и оттянуться по полной программе. «Мда», — подумал он, — «отправлять их одних без жесткого пригляда будет полной глупостью. Если бы с ними смог поехать кто-нибудь вроде Спиридонова, другой вопрос». Он поморщился, любое воспоминание о Спиридонове с некоторых времен стало неприятным. Он активно сейчас искал кого-нибудь столько же опытного, в то же время надеясь, что новый человек окажется и более надежным, но пока что в своих поисках не преуспел. А это значит, что, чтобы на совесть сделать то, что поручено Захаровым, придется ехать с ними ему самому. В принципе, в этом есть и хороший дополнительный резон. Он кожей чувствовал, что Захаров перестал ему доверять так, как раньше, и что его положение очень сильно пошатнулось после произошедших событий, когда он себя плохо показал с точки зрения руководства. Вполне может быть, что, если он все сделает красиво в Крыму, Захаров вернет ему прежнее расположение. Сумма там такая приличная получится, судя по блокноту, что его это вполне может умиротворить. Да, ради этого стоит выехать туда лично. Ну и тем более, он этой поездкой покажет Захарову, насколько он ответственно отнесся к его новому поручению. Сам, все сам. Но кого же тогда оставить на хозяйстве? Галкин энергичнее, в силу возраста, но Сухов все же намного дольше в органах проработал, да еще и в ОПС. А какие у них могут проблемы возникнуть? В основном именно по этой линии что-то может и произойти. Значит, лицо Сухова сейчас сильно помрачнеет, авось не обидится. Глава 6. Киев. Нагулявшись по Киеву и перекусив в столовой, Анна направилась к подруге. Тамара по телефону сказала, что отпросится на работе с обеда, поэтому Анна, прикинув по времени, решила, что к 4 вполне удобно будет уже появиться. Тама успеет и в магазин забежать, и с работы прийти, и передохнуть чуток. Зная Таму, Анна понимала, что подруга будет себя чувствовать очень неудобно, если встретит ее не при полном параде. Все же познакомились они по работе и дружили не так уж и давно. Поэтому она совершенно сознательно давала приятельнице время подготовиться. Анне надо было, чтобы Тама была в самом что ни на есть хорошем настроении по случаю ее приезда и была готова общаться. Нужный дом Анна нашла очень быстро, с удовольствием зайдя в прохладу подъезда. В Киеве стояла жара, не такая, как в Крыму, конечно, но все же чувствительная. И моря, чтоб пойти окунуться, рядом не было. Поднявшись на третий этаж, позвонила в квартиру. Тома встретила подругу очень тепло, сразу радостно бросившись навстречу обниматься. Первым делом она повела Анну по квартире, с гордостью показывая новый ремонт. Анна с интересом все осматривала и старательно хвалила. Однако невольно поймала себя на мысли, что после ремонта в Пашиной квартире это на нее особого впечатления не производит. Только новая финская стенка ей понравилась. Работа на мебельной фабрике научила Анну видеть и ценить качественно сделанные вещи. И это с виду простая лаконичная, но очень добротно сделанная стенка ее покорила. «Где достала такую?» – восхищенно спросила она подругу. «Валера постарался», – ответила та, очень довольная реакцией гостьи. «Ты же знаешь, он у меня снабженец». «Ну, логично», – мысленно согласилась Анна. «Начальник отдела снабжения крупного предприятия обладает достаточно неплохими возможностями». Осмотрев квартиру, направились на кухню пить чай. Анна тут же вручила Томе подарки. Варенье из розовых лепестков ожидаемо вызвало очень бурную радостную реакцию. Тома сразу же открыла одну из баночек и выложила варенье в маленькие пиалы. Вино решили открыть попозже вечером, когда с работы придет Валера. Разлив по чашкам чай, подруги с удовольствием начали общаться. «Как ты чудесно выглядишь!» – воскликнула Тамара, рассматривая Анну. «Загорелая, глаза блестят. Небось нашла себе кого-то. Признавайся». Анна поняла, что подруга не в курсе изменений в ее семейной жизни, так что следующие полчаса как минимум она в подробностях рассказывала и про Загита, и про реакцию на него сына и дочки, и про их московское житье-бытие. Тамара слушала ее очень внимательно, засыпая по ходу рассказа вопросами и эмоционально все комментируя. «Да, ничего себе у тебя жизнь повернулась», — сказала она, улыбаясь, — «я так рада за тебя. А дети, примут со временем перемены в твоей жизни, куда они денутся? Тяжело с ними бывает, уж очень они самостоятельные, а ума еще и нет». «Спасибо», — улыбнулась в ответ Анна, сообразив, что подруга на свою дочь намекает, выскочившую замуж за неподходящего, по ее мнению, кандидата. «Расскажи лучше, как у тебя жизнь?» «Да у меня все по-прежнему. С Валерой так и живем», — махнула рукой Тома. «На работе у обоих все хорошо. Иришку ждали в гости с мужем, но не получается у них приехать. У него отец ногу сломал, в больнице лежит. Так что они на все лето к его родителям в Псков укатили, матери помогать по хозяйству. Как твоей дочке замужем живется?» — поинтересовалась у подруги Анна. «Да по-разному», — махнула та рукой немного расстроена. «Не послушалась меня тогда, выскочила, даже года не погуляв с ним. Что уж теперь, так вроде, конечно, все у них неплохо, любят друг друга, но с деньгами не очень. Моя еще учиться не закончила, Игорь ее инженером на завод устроился, сама знаешь, сколько они получают. Квартиры нет, в общежитии живут заводском, мы помогаем само собой. Ну ничего, дело молодое», — подбодрила подругу Анна. «Мы сами как замуж выходили, тоже ведь Никола не двора, а все хорошо, справились как-то». «Ну да», — эмоционально воскликнула подруга, — «в том ведь и дело, что я помню, как мы с Валерой первые годы крутились, и это еще нам жить с самого начала было где. Повезло, что с его матерью такие хорошие отношения сложились. Я ж хотела, чтобы и реши нашей полегче было. Ну, сама знаешь, жизнь за детей не прожить», — рассмеялась Анна. «Моя тоже не подарок, поверь. Да, если судить по твоим рассказам, у твоей девчонки характер еще покруче, чем у моей Иринки», — усмехнулась Тома. «Но это потому, что она у тебя слишком молодая еще. Вот замуж выйдет, своих родит, глядишь, и мнение свое по многим вопросам поменяет». «Хорошо бы», — вздохнула Анна. «Увидишь. Ум, как же я люблю это варенье». Тома закрыла от удовольствия глаза, смакуя ложечку варенья из розовых лепестков. «Мне аромат тоже нравится», — согласилась Анна, — «но есть его не могу, сладкое для меня слишком. А я вот его просто обожаю», — улыбнулась Тома. Напившись чаю, подруги перебрались в гостиную. Анна перевела разговор на племянницу Томы, которую та хотела пристроить замуж. Тома с удовольствием начала рассказывать о своем новом проекте. «Такая девочка хорошая», — с энтузиазмом говорила она подруге. «Красавица, умница, школу с отличием закончила и поступила у нас тут в институт на филологический, так что осенью уже первокурсницей будет. Я ее тебе сейчас покажу». Тома подскочила с дивана и достала из шкафчика альбом с фотографиями. Посмотрев фотографии юной миловидной, в чем-то похожей на тому девушки, Анна предложила той: «А знаешь что, присылай-ка ты ее на ближайшие каникулы ко мне в Москву в гости», — сказала она, — «жить у нас есть где, я попрошу зятя Загита, он ее со своими друзьями познакомит, он сам в МГУ учится, и большинство его друзей тоже, там много перспективных хороших парней, глядишь, может и признакомится твоя племяшка с кем-то». «Ух ты, отличная идея», — одобрила предложение Тома, глаза ее хищно блеснули. «МГУ, говоришь, это очень перспективно, скажу тебе больше», — доверительно кивнула Анна подруге, «некоторые из них уже в Кремле работают на полставки». Тома восхищенно вздохнула и деловито кивнув головой, сказала: «Спасибо за предложение. Так, в гости Рита к тебе точно приедет. Первую сессию сдаст ты сразу в Москву. Думаю, что зимой даже лучше будет, правда, все на месте, а то летом поразъезжаются». «Да-да, зимой отлично», — согласилась Анна. «Спасибо тебе заранее огромное», — поблагодарила Тамара, лукаво посмотрев на подругу. Анна поняла, что очень правильно продумала и построила разговор с ней. Теперь Тома, вдохновленная ее помощью для племянницы в задаче выгодно выйти замуж, ей выложит про замминистра все, что знает, а что не знает, найдет, где спросить. Москва, квартира Лираевых. Ахмат, едва я вошел в его квартиру, дождавшись, когда он придет с работы, сразу же меня спросил удивленно: «А что случилось? Ты же должен быть в Паланге». «Да дела определенные в Москве нарисовались, вот и приехал». «Ничего страшного, а когда ты приехал?» — спросил у меня он. «С аэропорта добрался до дома около 11:30, а потом уезжал еще по делам в центр. Слушай, мне на работе обещали телефон поставить в нашу квартиру, а я сейчас, когда к дому подходил, художников встретил. Они мне сказали, что сегодня днем приезжала машина из телефонной службы. Ты ее не видел? Я теперь и переживаю, что это ко мне приезжали телефон поставить, почему-то в рабочее время и предварительно со мной не связавшись. Волнуюсь вот теперь, не откажут ли они в установке телефона или не перенесут его на слишком долгое время из-за того, что меня дома не было. Как считаешь, могут попытаться на меня вину свалить?» «Нет, эти точно приезжали не по поводу твоего телефона», — успокоил я Ахмада. «Они мой телефон решили отремонтировать. Что-то там было с проводом вроде бы». «А, ну тогда ладно», — расцвел Ахмад. «Как там мама? Как там Ренат? Или все же Рахмат?» «Спасибо, они в порядке. 12 августа уже обещают домой отпустить. А вот как назвать, еще не решил. Хотя да, ты прав, наверное, Ренат звучит получше». «Ну и хорошо, что все хорошо», — сказал я облегченно. «И то, хватит мне пока проблем с другими родственниками. Новых напастей, с которыми надо бороться, точно не надо». Ахмат был искренне рад моей компании. Ему нужно было поделиться с кем-то своими эмоциями от рождения сына. Я посидел с ним часик, но потом все же откланялся, сославшись на то, что жду важного звонка. И ведь я его действительно ждал. Мещеряков позвонил в 8 вечера. «Завтра в 14:00 вылет. Я тоже с вами полечу. Мы на тебя тоже билет взяли». «Спасибо. Отдохнем как следует. Говорят, в Крыму сейчас прекрасная погода». «Все верно, так и есть», — подтвердил я. Положил трубку. «Ну, последние фразы на случай прослушки, шифруется. Мол, группа товарищей летит в Крым в августе отдохнуть, что тут такого криминального? И правильно делает, что шифруется, хотя мне теперь и кажется, что моя квартира не на прослушке. Впрочем, про телефон этого никогда не скажешь, телефон вполне могут и дальше слушать. Как ни жаль, но действительно важные вещи придется по-прежнему обсуждать при звонках с городских автоматов. Дел никаких в кои-то веки не было. Побегал вокруг дома, решил позвонить Брагиным. Вспомнил, что они собирались в августе на дачу к генералу, интересно стало, уехали уже или нет. Нет, оказались еще на месте. Костян обрадовался, что я в Москве, и пригласил меня к ним зайти. Женька с дочкой тоже оказались дома. Посмотрел на малышку, вспомнил о том, какая она была дикая, когда из детдома ее взяли. Кто бы сейчас ее увидел, ни за что бы в это не поверил. Сама подошла ко мне в коридоре и сама поздоровалась, пока я Костю и Женьку приветствовал и обувь снимал. «Ну, как вы тут?» — спросил я их, выставляя на стол бутылку красного вина. «Да вот, заканчиваем уже со стройкой, послезавтра на дачу поедем», — радостно сказал Костя. «Да, там такая природа потрясающая», — довольно сказала Женька. «Детей оздоровим по полной программе. а то большую часть лета просидели в этой пыльной Москве. Женька начала выставлять на стол закуску из холодильника. Поднял брови удивленно. Еще полгода назад все, что оттуда можно было бы достать в этой квартире, так это какие-нибудь заветренные бутерброды. А сейчас на столе сначала оказалась миска салата морковного, за ней последовал десяток котлет и макарошки. «Котлеты и макароны я сейчас разогрею, вы пока вино открывайте», — велела Женька. Вот даже так, настоящей хозяйкой стала. Вот что значит правильный настрой на результат. Чему-то ее Галя научила, чему-то она, видимо, сама научилась. Салат, правда, когда попробовал, мне не очень понравился. Масла в нем было маловато, а котлеты с макаронами оказались вполне себе ничего. Естественно, следя за всеми манипуляциями Женьки на кухне, не мог не обратить внимания на ее руки. Прошлым летом, когда она пришла девочкой-белоручкой на стройку, она их буквально за несколько дней убила в хлам. А вот сейчас, несмотря на ежедневную работу на стройке, руки ее выглядели вполне себе ничего. Максимум пару мозолей заметил, но не таких, чтобы уж сильно критичных. И кожа, видимо, закалилась, и перчатки научилась грамотно использовать. Одним словом, растет человек. Характер у нее, конечно, очень непростой, но если Костян не будет делать глупостей, которые его могут с Женькой поссорить, то жена у него будет всем на загляденье. Рассказали мне практически обо всех однокурсниках наших, что тоже на стройке подрабатывали. Что порадовало, у всех все хорошо. Даже Ираклий практически разобрался со своими тяжелыми травмами, и сейчас пашет практически на наравне со всеми. Правда, оба, и Костян, и Женька, недоумевали, что Мишка Кузнецов в этом году очень рано ушел из строитряда. Так он же вроде бы влюбился в ту самую Каринку, которую вы к нему подвели, улыбнулся я. Так-то это звучало бы, конечно, логично. Если бы я вчера в телефонном разговоре с подругой не узнала, что Каринка уже в Москве. Сильно удивила меня Женька своим ответом. Но они же на одной машине выезжали в эту самую Карелию. Ну дела, озадаченно сказал я. Так, а что она той подружке сказала по поводу своего возвращения? Удивился и Костян. Да мутное какое-то дело похоже, пожала плечами Женька, сказала, что не надо ей пока никаких вопросов задавать, придем, мол, с каникул в сентябре на учебу, там она все и расскажет. Вот когда приходится пожалеть, что сотовых телефонов еще не существует. Позвонить бы сейчас Мишке Кузнецову или Марату, да и все выяснить. Мне, конечно, тоже один из неудобных вопросов достался, что я делаю в Москве, если уехал в Палангу отдыхать. Пришлось несколько туманно на него отвечать, мол, попросили важные знакомые из Москвы, что в Паланге отдыхали, кое-какие бумаги в столицу отвезти. Ответ, который не подразумевал дальнейших расспросов, по крайней мере, в компании сына генерала и дочери прокурора. Пообщались очень приятно, в гостях задерживаться не стал. Ушел в начале 11-го, все же им еще надо ребенком заниматься. Повалялся в ванной. Затем открыл один из томов Конан Дойля и почитал его «Белый отряд». Книга, которую он считал своей самой главной, хотя большинство его ценителей о ней вовсе и не знают. Душевная она какая-то, приятно время от времени перечитывать. Поэтому с Конан Дойлем я согласен, это его лучшая работа. С утра снова прогулялся. Отпуск все же, хоть здесь немного расслаблюсь. Не спеша покушал, почитал, да и поехал в аэропорт. Сначала встретился с Мещеряковым. Такое впечатление, что он специально от своих отошел, чтобы со мной переговорить. «Беру трех человек с собой», — сообщил он мне. «Давай договоримся, что, когда я с ними, мы никакие стратегические моменты не обсуждаем. Все важное, что нужно обговорить, обсуждаем между тобой и мной, а я уже сам расставляю для них приоритеты». «Точно, правильно я все понял. Честно говоря, Андрей Юрьевич, как раз хотел вам то же самое и предложить. Рад, что мы друг друга так хорошо понимаем». Мещеряков кивнул, и мы прошли вглубь аэропорта. Тут нас уже ждали трое его подчиненных. Один постарше, а двое парни примерно моего возраста. «Галкин Руслан Игоревич», — сказал Мещеряков, указывая на того, что постарше. «А это Бочаров Илья Иванович и Кудрявцев Максим Викторович». «Можно Чара», — сказал Бочаров. «Это у меня кличка такая, а меня — Максом», добавил Кудрявцев. «Какие они все же еще зеленые». По кличкам догадался, что это как раз те парни, которые трехлитровкам Ганина, набитых деньгами, ноги приделали. Остались в памяти эти прозвища. Ну ладно, раз Мещеряков их с собой на такое важное дело берет, то, видимо, натаскал уже. Конечно, в такой сезон рядышком даже при связях Захарова билеты взять бы не удалось, так что разбросало нас по всему салону. Но мы вовсе и не претендовали на то, чтобы лететь рядом. Главное, что в Симферополе на выходе собрались все вместе. Мещеряков и Галкин быстро нашли нам два такси, мне этим заниматься и вовсе не пришлось. Ехал вместе с Мещеряковым и Галкиным. Мещеряков тут же разговорил таксиста, и тот сразу же нам предложил несколько мест, где можно обосноваться во Фрунзенском. Сейчас-то его, конечно, редко кто партенитом называет, хотя пару раз я все же слышал от отдыхающих. Но сам таксист его называл Фрунзенским. У нас там военные такой санаторий отгрохали. Хвастался он, там сам Жуков отдыхал. Рокоссовского тоже видели, и даже космонавтов. Этот, как его, Леонов, вот, и еще другие были. Но Мещеряков от его предложений по поводу заселения к различным бабкам отказался. «Мы вот в этом санатории обоснуемся», — сказал он. Раньше он об этом не говорил. Мне сразу стало непонятно, собирается он по моей схеме в Судаке действовать, или он через Захарова уже и номера там нам нашел. Оказалось второе, когда мы приехали в Партенит, в санатории про нас уже знали. Думаю, даже и вряд ли Захаров лично звонил, скорее всего помощника своего отрядил этим заняться. Нам выделили два номера, один четырехместный, его заняли Галкин, Чар и Макс, второй, двухместный, достался нам с Мещеряковым. Я сейчас в Судак съезжу, мне там уже должны информацию из Киева подвести по поводу нашего замминистра, сказал я Мещерякову, вечером вернусь и надеюсь, что что-то новое смогу рассказать. Езжай, кивнул он, только не забудь мне листочки оставить про этого Николаенко, что в Москве показывал. Пусть сразу парни и начинают работать, а то расплывутся в кисель иначе тут на берегу моря. Оставил Мещерякова и его команду обживаться. Чемодан бросил в номере, с собой взял небольшую спортивную сумку с самыми необходимыми вещами. Нашел такси и поехал в Судак на разговор с Анной. Крым, Судак. Зашел к Загиту. Анна Аркадьевна по моим расчетам уже должна была приехать из аэропорта Симферополя. Так оно и оказалось. О, Паша, здравствуй. Заходи, открыла она дверь, приветливо приглашая меня в номер. Отметил про себя, что настроение у нее бодрое. Явно съездила с толком. Ну, или встреча с подругой Рада, тоже вариант. Кратко рассказав, как прошла поездка, Анна Аркадьевна тут же перешла к сути. Рассказала мне Тома про этого замминистра очень много всего, сказала она, улыбнувшись. Оказывается, она про него и его семью информацию собирала, когда еще дочку замуж планировала выдавать. У этого замминистра сын перспективный, в Москве учится, усмехнулась она. А где учится? С интересом откликнулся я. В МГИМО. Причем скоро заканчивает. Один год остался. Следующим летом диплом получит. А во, интересненько. Да, кивнула Анна в ответ. На самом деле интересно. Потому что дядя работу сыну ищет активно. Тома говорит, что слухи ходят, что не может пока найти. Не так это просто. Пристроить ребенка на хорошее место после такого вуза, даже если ты замминистра. Украина все же, а не Москва, уровень не тот, понятно. Да, племянник этот, который Загиту моему угрожал, Виктор Сергеевич, продолжил рассказ Анна, нахмурившись. Сын сестры этого замминистра, она фамилию на Николаенко сменила, когда замуж вышла. Сестра работает учителем музыки в школе, пианистка. Муж ее, отец Николаенко, директор швейной фабрики. Сам Виктор закончил торгово-промышленный техникум в Киеве, высшее образование получать не захотел. Как Тома сказала, кадр не очень перспективный, наглый и необразованный, хохотнула Анна. Ну, формулировка точная, не поспоришь, улыбнулся в ответ я, подумав, что нехватку образования этот типчик очень неплохо компенсирует деловой хваткой. В 90-х бы он неплохо развернулся, если бы не убили за его наглость на взлете. Так, что еще? Задумалась Анна Аркадьевна. А, вспомнила, жена у замминистра по профессии модельер, работает в доме моды в Киеве. Тома говорит, что все жены городских начальников с ней дружбу водит. Она начинала как швея, а потом выскочила замуж удачно. Еще одно образование получила и теперь как сыр в масле катается. Понял, кивнул я, делая пометки в блокноте. Ну, про самого замминистра рассказала, что тот довольно скрытный, ведет себя аккуратно, очень щепетилен во всем, Что касается его репутации, не курит, во всех мероприятиях общественных всегда участвует, пьяным его не видели нигде ни разу, если на праздниках выпьет, то совсем чуть-чуть, перед начальством выслуживается старательно, на хорошем счету у нынешнего министра промышленности. А враги, поинтересовался я, с этим сложно, только слухи, огорченно сказала Анна Аркадьевна. Тама говорит, что у нынешнего министра много врагов, его уже дважды пытались подсидеть, и наш замминистра оба раза был на стороне начальника, помогая тому сохранить свои позиции. Значит, можно считать, что враги министра к заместителю тоже не сильно благосклонны, задумчиво проговорил я. Да, это однозначно так, кивнула Анна Аркадьевна. Интересно, с чем связана такая сплоченность министра со своим замом? Ну, точной информации тут тоже нет, ответила Анна Аркадьевна, но по слухам они давние приятели, вместе в армии служили, и взяточники страшные, говорят оба, перейдя на шепот, добавила она. Ну, то, что взяточники, в этом не сомневаюсь даже, подумал я, а вот с какой стороны подобраться к дяде, вопрос хороший. Пока мне только сын нетрудоустроенный видится перспективным направлением работы, тем более, что учится в Москве, где у Захарова все карты на руках. Тьфу ты, переиграл в прев с Балдиным, карты на ум лезут постоянно. С женой замминистра работать, тухлый номер, работа в доме моды в Киеве. С таким местом работы еще можно спорить, у кого больше влияния в украинской столице, у нее или у мужа. Я бы ставил на нее однозначно, явно дружит со всеми женами местных начальников, а это сила, так что остается сын. Что же, уже ценная информация появилась. Есть с чем к Захарову идти, если что. Впечатлен, насколько ваша подруга хорошо информирована оказалась, одобрительно кивнула Анне Аркадьевне. Это да, усмехнулась та. Если у Томы есть цель, то она горы свернет, чтоб ее достичь, и действует всегда очень основательно. Мы с ней на этом и сдружились, когда по работе в первый раз пересеклись. Кстати, посмотрела на меня Анна Аркадьевна как-то выжидательно. У меня будет просьба. Слушаю, кивнул я. Ко мне зимой в гости племянница Томы приедет, на каникулы. Она поступила в Киеве в этом году. После первой сессии в Москву нагрянет. Ты не мог бы ее с друзьями познакомить, столицу показать, а ваша приятельница на ходу подметки рвет, рассмеялся я. Конечно, никаких проблем. Все покажем, со всеми познакомим. Спасибо, Паша. Благодарно посмотрела на меня Анна Аркадьевна. Сам понимаешь, отказать ей не могла. Само собой, и это вам спасибо, такие важные для нашего дела сведения раздобыли, похвалил я, а сам подумал, что темнит что-то Анна Аркадьевна, наверняка она сама предложила своей подруге принять племянницу в Москве, чтобы ее разговорить, очень разумный шаг сделала, с моей точки зрения, зачем же делать вид, что это случайное совпадение. Глава 7. Паланга.